Глава 8. А ведь изначально я не собирался строить все это. Думал, вырою себе уютный окоп, возможно, сделаю одну небольшую комнатку, накрою ее крышей и буду спокойно пить чай. Собирался сделать так, чтобы это было максимально правдоподобно. Вот только в какой-то момент началась стрельба. Затем выстрелов становилось только больше, и я понял, что дела идут так себе. Еще и Рэмбо доложил, что мои сослуживцы не успели толком оборудовать позиции, а османов там слишком много. Значит, они будут присылать подкрепление, пока не захватят позиции или пока не закончится. Так что пришлось доставать запасы золота и платить демонам-строителям, чтобы оборудовали мощные оборонительные позиции. А баня — это уже мой каприз, который они сделали бонусом, совершенно бесплатно. Да, понимаю, что это может выдать обо мне слишком много информации, но как иначе? Если они начнут отступать, и я не подготовлю позиции, то домой вернутся далеко не все. Если вообще, кроме меня, сможет кто-то вернуться. Так что соображать пришлось быстро, не оглядываясь на последствия. Потом, если что, придумаю, как выкрутиться. Стоит отдать должное силе солдат, вместе с которыми я отправился на это задание. Даже на неподготовленных позициях они умудрились сдерживать врага несколько часов и положили немало османов. Они стойко держали каждый метр окопов, никто даже не думал сбежать с поля боя, и каждый из них был готов стоять до последнего. По ним били артиллерией, полили из танков, но они не обращали на взрывы никакого внимания. Рэмбо видел, как двоих бойцов полностью засыпало песком после близкого попадания снаряда. Но командир одним рывком выдрал их из-под земли, после чего бойцы снова продолжили палить в сторону врага. Так что сразу видно, что опыт у них есть и не слабый. Главное, что они справляются с паникой и не сдаются даже в безвыходной ситуации. И вот, вскоре мои опасения подтвердились. Окопы моих сослуживцев окончательно сравнялись с землей, и они остались практически беззащитны, тогда как враг продолжил напирать и лезть вперед. Как и ожидалось, бойцы не сразу поверили в реальность происходящего. Они ожидали увидеть тут небольшую яму, достаточную, чтобы одному человеку спрятаться по пояс в земле. Но на самом деле тут оказалась разветвленная сеть укреплений и бытовых комнат, соединенная подземными ходами и траншеями. Да, демоны-строители умеют копать от указанной точки и до заката. Это их основное призвание. Они это дело любят и уважают. Благо, у меня было много свободного времени, и пока демоны-копатели работали, я смог окончательно разобраться в своем наручном компьютере. Так что мог заранее подготовить позиции для каждого из отрядов, чтобы не было никакой путаницы. Даже подписал на схеме, кому и куда нужно идти. А для себя вырыл отдельный, особый блиндаж, максимально удаленный от остальных. Сверху прикрыл его прочной крышей и сделал небольшие окошки, чтобы никто не видел, кто на самом деле внутри. Совсем скоро показались враги, и тут же обрушили на нас всю свою огневую мощь. Пули засвистели над головой. В ответ полетели различные техники, гранаты. Пулеметная очередь, выпущенная кем-то из бойцов, сразу срезала первых нападающих, и османы сразу поумерили свой пыл. Но не на моем направлении. Я старательно выцеливал приближающихся врагов. Производил одиночные выстрелы. Все, как учили на полигоне. Правда, вскоре понял, что этого явно недостаточно, и переключился на автоматический режим. Сил у меня уже хватает, чтобы отдача не вырывала из рук автомат. Потому получалось срезать врагов вполне прицельно. Нет, так дело не пойдет. Я попросту не успеваю перезаряжаться. Их слишком много. Потому позвал на помощь Рэмбо, и уже вдвоем мы начали хоть как-то справляться с напором врага. При этом пришлось постоянно оглядываться, чтобы в мой блиндаж не зашел кто-то из своих. И так придется объясняться по поводу построенных укреплений. Но процесса строительства никто не видел лично. А вот если кто-то увидит Рэмбо, тут уже не отбрехаешься никак. «Перезаряжаюсь!» — крикнул мой помощник и прекратил стрельбу, после чего подбежал к ящику с патронами и стал загонять их в магазин. Точно, этот момент не продумал. Быстро создал пентаграмму, бросил в нее пару мелких монет и активировал призыв. Вспышка, и в нашем блиндаже появились трое низкорослых пузатых бесов. Они посмотрели по сторонам, обратили внимание на Рэмбо, но так и не поняли, зачем я их сюда позвал. «Хозяин, тут такое дело!» — поднял руку один из них. «Если ты нас стрелять позвал, то нужны табуретки!» Он кивнул в сторону окошка, до которого он дотянуться явно не сможет. «Нет, ваша задача — заряжать магазины!» — указал в сторону Рэмбо. «Обучи их, а я пока продолжу отстреливаться!» Дело сразу пошло куда лучше. Теперь патроны можно было не экономить, ведь у меня в закромах есть еще несколько ящиков, и основная проблема была в том, что их надо еще засунуть в магазин. Но теперь эта проблема решена. Рэмбо быстро и с помощью увесистых подзатыльников объяснил своим подчиненным, как правильно вставлять патроны, после чего снова присоединился к отстрелу османов. Командир все еще не мог поверить в происходящее. Он не успел отойти от первого шока от появления подготовленных укреплений, и теперь, даже когда пришлось снова вступить в бой с османами, все его мысли были об этих окопах. Рядом с ним, у небольших бойниц, встали два бойца с легкими пулеметами, и прямо сейчас короткими очередями легко и непринужденно отбрасывали одну атаку врага за другой. Но иногда османы останавливались и пытались перегруппироваться, не понимая, откуда здесь появились все эти укрепления за такой короткий срок. В общем, никто не мог этого понять, и вопросов было куда больше, чем ответов. «Нет, я, конечно, рад», — задумчиво проговорил один из бойцов, выпустив очередь и начав перезаряжать пулемет. «Но как? Почему? Каким образом он это сделал? Невозможно ведь!» «Да он сам говорил, что у него дар демонологии. Наверное, демонов своих призвал. Они и накопали», — пожал плечами второй боец. «Ага, конечно!» — хохотнул еще один солдат, что заглянул в блиндаж к товарищам. «Будь он настолько мощным, зачем ему идти в армию? На дурака он похож, но глупым его точно не назовешь. Рядовой демонолог», — проговорил он и рассмеялся. «Все демонологи на службе у князей и герцогов, это все знают». Командир не стал спорить. Он и сам думал о том, что эти окопы могли выкопать демоны, но быстро отбросил эту мысль. «Бред же! Куда проще поверить в то, что новобранец действительно сделал все своими руками, чем в то, что он демонолог. Впрочем, эту теорию тоже не стоит оставлять без внимания, ведь всякое возможно». «И все-таки», — заговорил командир, но его перебил один из бойцов. «Смотрите, ну бред ведь!» — указал он в сторону укреплений, в которых расположился первый. «Он там уже с двух рук палит! Да еще и прицельно! Как это возможно вообще?» «Хочу обратить внимание, что он уже 20-й магазин отстрелял», — подметил второй. «А у каждого было по 12. Я вот, например, половину потерял». «Может, он нашел просто?» — усмехнулся командир. «Так потерял я их на прежних позициях». На некоторое время бойцы забыли о врагах, и все смотрели в сторону позиции своего странного сослуживца. Каждый из них считал магазины, которые первый перезаряжает, на удивление, часто и быстро. И никто не мог понять, когда он успевает наполнять их патронами. Командиру тоже интересно было посмотреть, но он уже начал понимать, в чем тут дело. Потому он дал пару подзатыльников подчиненным и приказал занять оборону, а не смотреть в сторону первого. «Хватит тут лясы точить!» — рыкнул он. «Первый из демонов войны, а там у каждого хватает секретов! И не лезьте к нему! Не от хорошей жизни люди туда идут! А если вы завидуете ему, то просто вспомните, сколько лет ему еще осталось служить и сколько вам!» «Не согласен, командир!» — задумчиво ответил бывалый боец и кивнул в сторону позиции новобранца. «Мне почему-то кажется, что он уйдет на пенсию раньше нас, и мы так и не узнаем, почему он стреляет сразу из трех стволов и чем он держит третий автомат». Штурм продолжался до самой ночи. Один накат за другим. Враг наступал, получал по шее, затем снова отступал, после чего приходил в себя и атаковал по новой. Бесы уже провели разведку и доложили, что эта стычка оказалась неожиданностью не только для нас, но и для самих османов. Они просто шли мимо по своим делам, но вдруг напоролись на наши окопы, и пришлось вызывать резервы. Затем еще вызывать и еще. Никто не думал, что здесь им окажут такое сопротивление. Потому долгое время враг не мог трезво оценить наши силы. Местность тут довольно неудобная, потому в один миг пригнать сотню тысяч воинов они не смогли. И пусть относительно недалеко есть несколько подземных военных баз, но даже в них не было достаточно сил, чтобы завершить штурм. От ближайших населенных пунктов быстро сюда не добраться. Потому в какой-то момент османы приняли решение отступить. И пусть командир передал по рации, что мы можем расслабиться, так как враг сдался, я понимаю, что это совсем не так. Не бывает все настолько просто. Будут еще попытки штурма. Вопрос только, какими силами? На всякий случай отправил к лагерю османов Рэмбо. И он как раз вернулся с донесением. Доложил, что враг там и правда есть, и что уходить он никуда не собирается. Обосновался в паре километров отсюда и сидит. Смотрит. А чего так мало информации? Где карты, где прослушка переговоров по рации? Возмутился я. Рэмбо, как-то ты халатно отнесся к этому заданию. Да меня там чуть не отжарили! Воскликнул бес. А, ну тогда ладно, понимающе кивнул головой. «Что, сильно приставали?» «Нет же! Там установлен защитный артефакт, и он обнаруживает таких, как я!» Развел руками Рэмбо. «Я пока слишком слаб, чтобы обойти такую защиту!» Вздохнул он. «Впрочем, неважно. Даже тех крупиц информации, что рассказал мне Рэмбо, хватает, чтобы понять одно. Османы уверены, что штурмовать нас снова уже не придется. Уничтожат другим способом. А вот каким, это уже интересно. Но они явно что-то задумали. Ладно, с этим разберемся. Зашел в соседнюю комнату своего блиндажа и начертил на полу сложный круг призыва. Как обычно, капнул немного крови, кинул в центр немного монет, залил энергии. Но в ответ пентаграмма недовольно завибрировала. «Тебе что, мало?» Возмутился я и достал еще несколько монеток. «Ну, держи!» Кинул их в центр, и их поглотило инфернальное пламя, тогда как пентаграмма довольно заурчала. Прошло несколько секунд, и над ней, во вспышке огня, появился невысокий, довольно худощавый демон в круглых прозрачных очках и строгом костюме с красным галстуком. Крыльев у него нет, В руках вместо оружия блокнот и перо. И главное, довольно разумный взгляд. «Скажи мне, а я точно призвал разведчика, а не демона-писаря?» — уточнил я. «А то как-то странно выглядит этот недешевый демон». «Все верно, господин», — спокойно ответил тот. «Мое имя Ауриус, и суть моя — разведка. Вы не ошиблись», — слегка поклонился он. «Как-то не похож ты на разведчика». «Так я не диверсант», — пожал плечами демон и поправил копну густых черных волос. «Мне не нужно оружие, если вы об этом». «Ну ладно. Раз он говорит, что может заниматься разведывательной деятельностью, пусть занимается. Диверсант мне сейчас и правда не нужен. Для начала нужно узнать, чем заняты османы на самом деле. Тогда приступай к работе. Лагерь врага в 2 километрах отсюда, вон в том направлении», — указал ему в сторону османов. «Слушаюсь», — безэмоционально кивнул Ауриус и припустил в сторону врага, не забыв накрыть себя покровом невидимости. Эх, неудобно ему, наверное, без крыльев. Но ничего, как-нибудь справится. Тем более за такое количество золота он должен выполнить свою работу безупречно. Некоторое время мы с Рэмбо смотрели ему вслед. Но мой помощник вскоре поспешил скрыться в соседней комнате, а за порогом блиндажа послышались неуверенные шаги. Я же быстро спрятал пентаграмму, присыпав ее песком, и вышел навстречу делегации, состоящей из командира и еще нескольких бойцов. «Да это незаконно вообще!» — сразу воскликнул один из них. «А что не так?» — удивился я. «Кстати, приветствую, дорогие сослуживцы. Проходите, располагайтесь. Как раз скоро чай закипит». Указал на небольшой, выдолбленный из камня столик и лавки вокруг него. «Командир, ну я же говорил! Посмотри, сколько он истратил боеприпасов!» Продолжил верещать боец, не обратив на меня никакого внимания. «И правда, надо было немного прибраться здесь, но я как-то не успел. Теперь каждый шаг по блиндажу сопровождается звоном, так как нога по колено уходит в рассыпанные всюду гильзы. И да, я не особо меткий, но беру напористым характером и заранее припасенными патронами». «Да ему столько за сутки не зарядить в одиночку!» «Ой, да хватит тебе!» — махнул я на него рукой и улыбнулся. «Чего там перезаряжать? Вызвал демонов, они и перезаряжали». «Ха!» — усмехнулся командир. «Шутник, конечно. Кстати, насчет этого...» Я уселся за стол и налил себе немного чая в металлическую чашку. «А почему никто не верит, что я демонолог? Просто интересно». «Эх, парень!» — помотал головой командир и тоже присел за стол. «Давай я объясню тебе, что такое демонология, раз уж ты не знаешь. Понимаю, что у тебя может быть 2, а то и 3 дара». Пусть это и встречается редко. А ты при регистрации заявил «самый слабый из них». Это все нормально. Такое уже встречалось и не раз. Он подвинул к себе чашку и сделал небольшой глоток, прикрыв глаза от удовольствия. Еще бы, ни заварку, ни сахар я не жалею. Рэмбо принес из личных запасов османского офицера. И стоит отметить, чай у них действительно неплох. «Так вот, ты бы для начала хоть немного почитал про демонологию, прежде чем вот так водить всех за нос. Демонологи жертвуют своей душой в момент призыва демона. Да, они не умирают от этого сразу, но все равно их душа повреждается с каждым разом». «Ну, бывает», — пожал я плечами. «Ага, конечно. То есть ты считаешь, что в мире может существовать демонолог, готовый пожертвовать своей душой ради...» Он развел руками. «Вот этого! Ни один нормальный демонолог не пойдет в армию. Они служат королям, князьям, императорам. Работают над крупными диверсиями или устранением конкурентов. А разве все демонологи жертвуют своей душой? Вот тут у меня и правда не хватает знаний, так что решил как-то тонко уточнить. Я действительно не представляю, какие в этом мире встречаются демонологи. «Вроде бы нет», — пожал плечами командир. «Слышал, что некоторые не жертвуют, но это высший пилотаж. И представь, что человек с такими великими знаниями запишется в армию», — хохотнул он. «Так еще и рядовым. Его бы сразу генералом поставили. Это как минимум». В ответ я улыбнулся. «Генерал — это хорошо. Генерал может воевать, когда захочет, то есть постоянно. Ты бы сейчас не в окопе с нами сидел, а в кабинете, в чистой одежде. И никаких боевых выходов!» — воскликнул командир. «Сиди себе, команды раздавай, иногда поддержку оказывай». Если поначалу у меня зачесались руки показать свое могущество и поскорее стать генералом, то теперь... Желание стало намного меньше. Мне хватит и капитана. Так хоть не придется постоянно сидеть в кабинете и перекладывать бумажки. «Потому, парень, ты скажи, только честно», — пригрозил мне пальцем командир. «Ты все еще демонолог?» «А что изменилось за последнюю минуту?» — удивился я. «Конечно, я демонолог». «Ну так призови демона, если хочешь доказать», — усмехнулся он. «Я не собираюсь ничего никому доказывать», — пожал я плечами. «Но ради развлечения почему бы и нет? Проще всего было бы позвать сюда Рэмбо из соседней комнаты. На это даже энергии не потребуется. Просто крикнуть ему, и он тут же появится. Но нет, так поступать нельзя. Одно из главных правил демонолога — никогда не показывай своих личных демонов другим. Особенно, если ты работаешь с этими демонами на постоянной основе. Они могут потом накосячить, а разбираться в таком случае придут к тебе. И кого бы призвать? Битва и так забрала немало сил и золота. На кого-то могущественного ресурсов не хватит. Впрочем, показывать сильного демона и не надо. Просто нужно сообщить сослуживцам, что я демонолог, который умеет призывать хоть кого-то. Постепенно слух разлетится по другим частям, на меня попытаются выйти всякие личности, например, другие демонологи, которые не блещут силой, но хотят получить сакральные знания, или же попытаются меня убить, ведь для демонолога другой демонолог. Это как сладкий праздничный торт. Так и хочется его прикончить и поглотить. Ладно, нарисуем для них кривую пентаграмму. Тут поставим руну стигма, парочку дополнительных символов нанесем по краям, и теперь... Влил всего каплю энергии, и пентаграмма вспыхнула алым светом. Стены задрожали. С потолка посыпался песок, а по полу стал растекаться густой белесый дым. «Приди, о великий Валарис!» Завыл я не своим голосом и поднял руки к потолку, тогда как бойцы сразу повскакивали со своих мест и схватились за оружие. «Во мощный! Что там за дрянь сейчас вылезет?» верещали они, готовясь встретить могучего демона и выпустить в него сотни пуль. «Он не шутил!» — воскликнул кто-то из бойцов, и в этот момент из дыма появился силуэт призванного демона. Размером, пожалуй, с сапог, но зато какой злой! Миниатюрный демоненок поднялся на ноги, схватился за ножны и выудил из них загнутый нож. «Я пришел уничтожить всех и пожрать ваши души!» — прорычал демоненок. «Где мой враг? Я убью каждого в этой комнате!» Он медленно обернулся и посмотрел на меня, тут же поменявшись в лице. «Да ну нахер!» — пискнул демоненок и сразу спрятал нож. «Ошибочка вышла! Он тут же бросился обратно к пентаграмме и стал стучаться в нее руками, пытаясь как можно скорее пролезть обратно. Протянул командир, как только демон вернулся в инферно. «Но я же говорил, что я демонолог». «Не, ну, в принципе...» — скривился он. «Технически ты прав, да. Но эта чмоня не смогла бы копать. Разве что ложкой». Командир почесал затылок. «Впрочем, да, ты не врал. Приношу свои извинения. Хотя это и не полноценный демон, но для большей части демонологов даже это недостижимый уровень». «Как бы вам сказать?» — задумчиво протянул я. «Да, спецэффекты получились неплохие, кстати. Дым пришлось создавать отдельно, для свечения рун потратил чуть больше энергии, зато как прониклись. И делал я это не просто так. В общем, я не так слаб, как кажется. Просто у меня немного другая специализация. Я больше не по призывам, а по изгнанию демонов». «В смысле?» — нахмурился командир. «Ну, знаете, есть демоны, состоящие только из энергетической оболочки, и они вселяются в людей. И такие паразиты могут приносить немало проблем». Решил вкратце рассказать им про энергетических демонов, а то они, похоже, не знают. «Хотя я слышал, что тут существуют экзорцисты, и значит, ничем странным мой рассказ не покажется. Так вот, они заставляют человека страдать и питаются его негативными эмоциями. Злость, зависть, страх, боль. И вот я как раз занимаюсь изгнанием». «Это уже не шутки, первый», — нахмурился командир. «Я слышал об экзорцистах. Если кто-то из них узнает о тебе, тебя точно убьют. Так что лучше молчи». «Да плевать, пусть попытаются», — отмахнулся я. «А вот я не верю в это все», — проговорил кто-то из бойцов. «Как по мне, все они шарлатаны». «Может и так», — я улыбнулся и пожал плечами. «Вполне вероятно, что ты прав». На этом у них закончились вопросы, и, посидев еще минут 15, бойцы отправились на свои позиции. А вот сейчас самое интересное. Прошло около 2 минут, и за порогом снова послышалось неуверенное шорканье. «Слышь, парень!» В блиндаж заглянула лысая голова бойца. «А ты это... можешь проверить, есть у меня демон или нет?» Он говорил шепотом, чтобы остальные не услышали. «А вот и первый клиент!» «Могу, конечно!» Жестом пригласил его зайти. «Проверка бесплатна, а вот изгнание уже за золото». Тот аж присвистнул от удивления. «А чего это за золото? Совсем зажрался? Рубли уже не принимаешь?» «Ты много знаешь о демонологии?» — усмехнулся я. «Не особо», — пожал тот плечами. «Раньше думал, что демонологи призывают демонов. А вот недавно узнал, что они и прогонять умеют». «Но все равно, почему не помочь сослуживцу бесплатно?» «А почему ради сослуживца я должен вредить своей душе?» «Это как?» — не понял он. «Во время изгнания я открываю проход, в который должен улететь демон в конце ритуала. А если этого не сделать, он улетит в другого человека». Попытался объяснить ему на пальцах и как можно проще. «Для открытия прохода в инферно нужна энергия, а так как я слабый, мне придется тратить энергию души». «И как думаешь, душа — это важно?» — ухмыльнулся я, а тот быстро закивал головой. «Очень важно». «Ну вот, вместо энергии души можно заплатить золотом. Так, по крайней мере, душе будет нанесено намного меньше урона», — пожал я плечами. «Понятно», — почесал затылок солдат. «Ну так что, проверишь?» «Конечно», — воскликнул я, и тот сразу отправился к каменной лавке в углу блиндажа. Там я отсиживался, пока бесы в автоматическом режиме отстреливали османов. «Подожди только!» — остановил он меня. «Я сейчас!» Мужчина уселся на лавку, закрыл глаза, сделал глубокий вдох. «Я уже почти сейчас. Только минутку!» Он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и снова закрыл глаза. «Все, я готов». «К чему?» — не понял я. «Так это к проверке». Он приоткрыл один глаз. «А-а, ну молодец. Но я уже все проверил, и в тебе сидит мелкий бес», — развел я руками. «Не, точно шарлатан», — помотал головой мужчина. «Как скажешь. Нефафель!» Выкрикнул я имя демона, и боец сразу чихнул. «Будь здоров!» «Да, достал уже этот насморк!» Помотал он головой. «Не знаю уже, что с этим делать. Врачи говорят, возможно, аллергия, но точно ответить не могут». «Нефафель!» Снова воскликнул я, и боец опять чихнул. «Нефафель! Нефафель! Да хватит, понял я!» Замотал головой тот. «Ну что, до сих пор думаешь, что в тебе нет беса?» Усмехнулся я. «А бывает у тебя такое, что вроде поел, но голод не проходит. Ты злишься, ешь еще, но при этом не можешь поправиться. Потом появляется агрессия, плохо спишь по ночам, просыпаешься с чувством голода. Бывает такое?» «Бывает», — удивленно проговорил мужчина. «И все еще думаешь, что в тебе нет беса? Когда просыпаешься, а сил совсем нет, и ты спихиваешь это все на возраст, хотя ты одаренный», — улыбнулся я. «Да, ровно так и бывает». «Сам дальше додумаешь?» «Нефафель! Апчхи! Да хватит!» «Понял я, понял!» Он снова замотал головой. «Но все равно ты очень похож на шарлатана». «Да и нет у меня золота, так что заплатить не смогу». «Ой, ну и ладно», — махнул на него рукой. «Помогу тебе бесплатно. Просто жалко тебя. Сколько тебе, 30?» 32, — кивнул он. «Ну вот, до 35 вряд ли доживешь. Демон сожрет тебя», — помотал головой и приготовился к ритуалу. «Надеюсь, душа не пострадает слишком сильно». «Ладно, сиди и не двигайся». Провел ему по лбу двумя пальцами, затем надавил на шею, отметил несколько точек на шее. «Ты чего делаешь?» «Молчи!» — шикнул на него и продолжил проводить свои странные манипуляции. При этом незаметно заканчивал создание пентаграммы на полу. Пришлось чертить ногой, но там все довольно просто. Потому справился всего за пару минут. «А теперь смотри в глаза!» Мужчина начал отворачиваться, но получил за это мощную пощечину. «Смотри, я сказал!» Нет, все равно он решил отвернуться. «Но у меня есть хорошее средство, как заставить одержимого делать то, что мне нужно». «Нефафель! Нефафель! Нефафель!» Быстро затараторил я, тогда как боец чуть не выплюнул душу от мощнейшего и беспрерывного чиха. Так что, когда чих прекратился, он посмотрел на меня красными, страдальческими глазами. А я в этот момент активировал все подготовленные пентаграммы. Грубо говоря, они создали астральное пламя, которое слегка прижгло мужчину и задело беса, сидящего внутри него. Совсем скоро ему стало совсем некомфортно, будто бы ему перекрыли воздух, и потому бесу пришлось на мгновение вынырнуть, чтобы вдохнуть. Но в этот момент я активировал следующую пентаграмму, и во всей комнате сверкнула вспышка, отчего мужчина стал часто моргать. И когда к нему вернулось зрение, он увидел, что я сжимаю в руках корявого, тощего беса. Я держу его за горло, тогда как ноги все еще остаются в груди бедолаги. «Что происходит?» — воскликнул боец. «Все еще не веришь в демонов?» — усмехнулся я и потащил беса на себя. а тот сразу начал орать. «Отпусти, гнида! Это мой человек! Я тебя прокляну и все равно вернусь!» Верещал бес, но я не обращал внимания на его крики и активировал третью пентаграмму на стене. «Ха! Человечишка! Думаешь, сможешь его спасти? Я знаю его имя, знаю о нем все. Не завтра, так через месяц я снова вселюсь в него, и ты ничего не сможешь с этим сделать. Это моя корова, и я буду ее доить досуха!» «Ты не вернешься», — улыбнулся я. «Я? Ха-ха-ха! Вернусь!» В этот момент я посмотрел ему в глаза, и у демона началось эфирное мочеиспускание. По крайней мере, это так выглядит, а на самом деле он просто выпустил от страха излишнюю энергию. «Ой, господин демонолог прав, я больше не вернусь!» Заговорил он сладким голоском. «Обещаю, что не вернусь! Не Фафелю этот человек вообще не интересен! Фу! И как я мог тут находиться? Спасибо, что открыл мне глаза, господин демонолог! Теперь я больше не вернусь к нему никогда! Отпустите, пожалуйста! Я больше не буду!» Помотал головой и швырнул его в пентаграмму, а тот исчез во вспышке инфернального пламени. И на этом представление было окончено. Разве что мужик все еще сидел весь промокший от пота и тяжело дышал. «Ну как, не веришь в демонов, да?» — усмехнулся я и присел рядом. Он ничего не ответил и трясущимися руками достал из кармана сигарету. Несколько раз чиркнул зажигалкой, но так и не смог прикурить. Я же разжег над пальцем маленький адский огонек и помог бедолаге. «Сейчас это ему нужно». «Ты так и не ответил», — напомнил ему. «Веришь?» «Верю», — прохрипел боец. «Даже дышать стало легче». Он залез в карман и достал пачку документов, а там, под обложкой, были спрятаны несколько купюр и монеты Османской империи. Собрав все золотые монеты, он без раздумий протянул их мне. «Спасибо. Это тебе». Я подкинул в воздухе монетки и посмотрел на бойца. «Следующие 3 дня наблюдай за изменениями. Тебе станет легче, я уверен. А в обратном случае можешь прийти ко мне, и я верну деньги». «Даже так?» — удивился он. «Ощущения во время изгнания помнишь?» — ухмыльнулся я. «Помню. Будто в самую душу нагадили и потоптались», — вздрогнул мужчина. «Ну вот, я испытываю примерно то же самое, но в тройном размере. Как думаешь, приятно мне этим заниматься?» «Нет», — замотал он головой. «Но зачем тогда помог?» «Слишком добрый», — пожал я плечами. «Это мне потерпеть 15 минут, а человеку с этими сволочами можно хоть всю жизнь ходить, так что приходится помогать». «Понял». Мужчина поднялся с лавки и протянул мне руку. «Благодарю, первый». «Ты только это...» — пожал ему руку. «Не говори никому, хорошо? Не очень хочу этим заниматься». «Никому не говорить? Ты о чем?» — нахмурился он. «Думаешь, только в тебе демоны живут?» Улыбнулся, а он открыл рот, но ничего не сказал. «Ладно, оставь меня, пожалуйста. Нужно прийти в себя». «Без проблем». Боец кивнул и быстрым шагом вышел из блиндажа. Но не прошло и минуты, как его голова снова показалось в дверном проеме. «Погоди, в смысле демоны? Он может быть не один?» «Какой догадливый, однако!» — рассмеялся я. «Но ты не переживай, у тебя один был». «А-а-а, ну хорошо», — выдохнул мужчина и теперь уже окончательно скрылся за пределами блиндажа. Некоторое время я сидел один и подбрасывал в воздух монетку. Но вскоре из соседней комнаты показался Рэмбо. «Хозяин, а зачем ему было помогать?» «Еще и бесплатно», — удивленно проговорил он. «Надо было провести по полному прайсу. Сканирование — 100 рублей, изгнание — 4 золотые монеты, купирование последствий — еще 3 монеты. Зачем было делать столько работы бесплатно?» «Эх, Рэмбо», — вздохнул я, — «сразу видно, солдафон. Нет в тебе предпринимательской жилки. Я бы и бесплатно сделал. Для меня экзорцизм — это как по ромашковому полю погулять. Наоборот, даже весело». «Все равно не понимаю». «Это была обычная рекламная кампания», — пожал я плечами. «Ой, да ладно», — махнул рукой Рэмбо. «Не сработает она». «Ну, посмотрим», — усмехнулся я и продолжил спокойно сидеть на лавке и попивать чай. А через 20 минут за порогом снова послышалось неуверенное шарканье ног. И вскоре ко мне заглянул уже другой боец, насколько я помню, с позывным «Зверь». «Привет, Костян», — окликнул он меня. «Тут такое дело. А ты правда умеешь определять, есть демон или нет?» Я улыбнулся и посмотрел в сторону Рэмбо, а тот поднял руки, мол, был неправ. «Ну, что-то умею, да. А ты чего хотел?» «Да просто провериться думал. А если есть кто, изгнать?» — замялся мужчина. «Ты сейчас свободен?» «Ага», — кивнул ему. «Отлично!» — обрадовался зверь. «Мужики, заходим!»